все, что испытывает брошенный мужчина, всю жизнь любивший женщину. Да что там любивший, всего себя отдавший одной единственной женщине? Все эти чувства удестерялись у него тем, что на этот раз он не понимал. Он всегда понимал про нее все. Целомудрие и верность были не в моде. Модно было быть утонченной, неврастеничной. Как писал Блок, катастрофа близка, ужас при дверях. Ужас при дверях словно отменял традиционные представления о семье, ей хотелось новых ощущений, у нее могла закружиться голова от дурмана литературных салонов. Она могла заиграться. Не разглядеть грань между модой, искусством и своей личной единственной жизнью. Но он не мог понять одного. Как не может этого понять всякий? За что его разлюбили? Беллы больше не было с ним, не было ни слез, ни поцелуев, ни бурь, ни примирений, ни требований, ни желаний. Все происходящее долго казалось ему нереальным, и он даже приобрел привычку потряхивать головой, как лошадь, отгоняющая мух, словно видел дурной сон и хотел проснуться. Проснется Абелла тут, надует губки и протянет капризно: «Я хочу». Нет, но если бы разлюбила, если бы их любовная жизнь перестала быть такой прекрасной, такой особенной, но ведь ничто не предвещало. Белла щебетала, как прежде, ластилась, как прежде. Не было никакой принужденности с ее стороны. Она так щебетала, так ластилась, несмотря ни на что, на долгий брак, возраст, голодные годы, общественные потрясения. Их страсть, их любовь, их жизнь — все оказалось ложью, притворством. Это мучило его злее всего. Фаина в детской своей прямолинейности, посчитав, что если игрушку назовут плохой, то потерять ее будет не так больно, открыла брату. У Беллы были любовники. Вот этот и этот она точно знает. Теперь не так больно, правда? Она вся была жалости и сострадания. И, конечно же, решила посвятить ему себя полностью. И принялась строить планы. Как привлечь его интерес к другим женщинам? И как-то поздно вечером подтолкнула горничную. Посидеть с Ильей Марковичем ему одному грустно. Но горничная его не утешила. Ему была не нужна женщина, ему была нужна Белла. Илья Белоцерковский как будто раздвоился. В нем звучали два голоса. Один голос все время задавал вопросы, а другой отвечал. И разговор этот как будто шел не о них с Беллой, а о каких-то посторонних людях. Первый голос спрашивал, как же это, как же могло такое случиться в еврейской среде? В еврейской среде, где святость семьи и детей возведена в религиозный принцип. В Талмуде сказано, что человек, который пережил развод, подобен тому, на глазах которого был разрушен Иерусалимский храм. Второй отвечал, что они давно уже не были еврейской семьей, правда, и христианской не были. Первый спрашивал, а если бы они остались в рамках традиций, то этого не произошло бы? Второй отвечал, нужно было увести ее в Белую церковь. И воображение тут же рисовало Илье Марковичу совсем другую Беллу, толстую хлопотливую Матрону, окруженную детьми. Первый голос говорил, не нахожу логичных объяснений ее предательству. Если у нее уже были любовники, то почему она ушла именно сейчас? Второй отвечал, не знаю. Простое объяснение, вот так она захотела. Не приходило в голову ни одному, ни второму, и они вместе мучились нелогичностью ее поступка. Если бы я не... Если бы мы не... Если бы она не... Белоцерковский закружился и пропал в этих мыслях, и как взрослый человек от неожиданной резкой боли вскрикивает «Ой, мамочка!», так и он все чаще возвращался мыслями к детству, думал об отце, и все чаще всплывали в его сознании слова отца «Предатель, предательство». Напрасно считается, что взрослые умные мужчины не способны на такие отчаянно сентиментальные мысли. Еще как способны. И получалось, что во всем виноват он сам. Отказался от своей религии, подсознательно принял, что предавать можно. Можно перечеркнуть все, что мешает,